Страница 269. Продолжение раздела «Даосизм». Отдельной колонкой. На странице 267. Устав секты. Цюань Джэнь Цзяо. 13 век. Все те, кто решил оставить свой дом, должны пребывать в монастыре, ибо это место, где сердце и тело могут найти покой. Во всех делах нельзя чрезмерно утруждать себя, ибо это наносит ущерб жизненным силам. Однако же нельзя и быть слишком бездеятельным, ибо тогда дух увядает. Нужно искать середину между трудом и праздностью. Существует два вида странствий. Одно из них означает созерцание красот гор и вод, любование красками цветов и деревьев, красотами городов и зданий или просто посещение родственников. В таком случае ум постоянно занят внешними вещами, и такое странствие только внешнее, не настоящее. Но есть и другой вид странствия, странствие облачное. Оно подобно путешествию в сокровеннейшие глубины своей природы. Для этого приходится взбираться на высокие горы, чтобы получить наставление знаменитого учителя, или пересекать бурные реки, чтобы услышать слово о праведном пути. Но тот, кто обретет в себе одиночество, способное привести к просветленности сердца, тот в себе самом обретет высшую истину. Это и есть подлинное облачное странствие. Тот, кто, читая книги, ухватывает только смысл знаков, будет вечно блуждать в потемках. Тот, кто может постичь смысл, скрытый за словами, и привести свое сердце в согласие с ним, может отложить книги. Когда этот тайный смысл будет постигнут, сознание перестанет тянуться к внешним вещам и мало-помалу начнет воспринимать сокровенную правду жизни. Даос должен иметь верных друзей, которые могут позаботиться о друге при жизни и устроить похороны после его смерти. Однако нужно внимательно присмотреться к другому человеку, прежде чем завязывать с ним дружбу. Любовь привязывает нас к вещам, и ее следует избегать. Но без любви душа человека черствеет. Любить, но не быть привязанным к тому, кого любишь, вот срединный путь, и ему надлежит следовать. Медитация, которая состоит только в сидении с закрытыми глазами в правильной позе, есть обман. Настоящая медитация означает иметь сознание незыблемое, как гора Тайшань во всякое время дня и ночи. Тот, кто овладел секретами медитации, уже приобщился к лику блаженных небожителей, и ему нет надобности отправляться за наукой в далекие горы. Конец колонки на странице 268. Страница 270. Даосская литургия. Как уже говорилось, даосы выступали в роли своеобразных архимагов, мастеров общения с божествами и заклинания демонов. В этой роли они служили, а на Тайване служат и сегодня, в храмах локальных божеств особые молебные дзяо, призванные обеспечить благополучие местных жителей. Эти молебные представляют собой сложные комплексы обрядов, продолжающиеся 3 и даже 5 дней. Совершаются они группой даосов, насчитывающей не менее 6 человек, а именно главный священник, который носит титул высокозаслуженного гаогун мужа, декламатор гимнов, распорядитель церемоний, чтец сутр, надзиратели за благовониями и фонарями. Имеется и оркестр из 4-5 музыкантов, играющих на барабане, гонге, каменных пластинах, дудке, скрипке. Ниже приводится описание важнейших церемоний, составляющих даосскую литургию на современном Тайване. Литургия начинается с очистительного обряда. На пылающие угли ставится кувшин с маслом, и после того, как масло закипает, через него проносят все предметы, используемые в литургии. Через кипящее масло переступают и все участники будущих ритуалов. Один из священников, повязав голову красной повязкой, трубит в рог для того, чтобы прогнать злых духов. Затем главный священник оповещает богов о начале церемонии и читает заклинание, очищающее его тело. Повернувшись вокруг своей оси слева направо, он обозначает круг великого предела, символ бесконечных метаморфоз бытия. Подняв руки к бровям, он произносит заклинание, символизирующее превращение его тела в единое тело мироздания. Левый глаз становится солнцем, правый — луной, рот — вратами небес, позвоночник — священной горой Тайшань и так далее. Затем священник погружает в чашу с заговоренной водой свой ритуальный меч и, направив его острие на северо-восток, где находятся врата демонов, кричит: «Погибните, нечестивые силы!» Эта первая часть обряда завершается пением гимна, прославляющего главного священника как повелителя всех духов.